подъехал катафалк и встал у обочины. Позади него пристроились другие машины. Неужели в церковь Сен-Луи-Ан-Иль, находящуюся в 200 метрах, они поедут, а не пойдут? Служащие похоронного бюро первым делом вытащили венки и букеты цветов, которыми украсили не только катафалк, но и 3 стоящие за ним автомобиля. Среди ожидавших была еще одна категория людей, которые стояли отдельными группками — персонал фирмы «Милена». Многие девушки и молодые женщины были красивы и одеты с элегантностью, выглядевшие на утреннем солнце чуть-чуть агрессивно. По толпе прошло движение, словно по рядам пробежала волна, и появились 6 мужчин, несших гроб. Как только его задвинули в катафалк, из дома вышла семья покойного. Впереди шел Жерар Батиль с женой и дочерью. Лицо у него было осунувшееся, помятое. Он ни на кого не смотрел, но, казалось, удивился такому количеству цветов. Чувствовалось, что мыслями он где-то далеко и едва ли отдает себе отчет в происходящем. Госпожа Батиль держалась более хладнокровно. Хотя и она несколько раз приложила платочек через легкую черную вуаль, закрывавшую ей лицо. Мину, которую Мегре впервые видел в черном, казалась еще выше и худощавее. Она единственная обращала внимание на то, что происходит вокруг. Фотокорреспонденты, на этот раз настоящие, сделали несколько снимков. Из дома стали выходить тетушки, дядюшки, более отдаленная родня и, конечно, высокопоставленные служащие косметической фирмы. Катафалк тронулся, за ним двинулись машины с цветами, следом пошли родственники, друзья, студенты, преподаватели и, наконец, соседи-коммерсанты. Часть зевак по мостам Мари и Сюлли направились домой, другие проследовали к церкви. Мегре и Лапуэнт присоединились к последним. Пройдя немного, они увидели на улице Сен-Луи-Ан-Иль толпу людей, которых не было на набережной Анжу. Церковь была уже почти полна. На улице слышался низкий рокот органа. Гроб внесли в церковь и поставили на возвышение, усыпанное цветами. Многие остались снаружи. Служба началась при открытых дверях. Солнце и утренняя свежесть проникали в церковь. «Отче наш!» Преклонных лет священник, махая крапилом, обошел вокруг гроба, потом принялся кадить. «И не введи нас в искушение! Аминь!» Ван Ам продолжал трудиться. «Какое кладбище?» — вполголоса спросил Лапуэнт, наклонившись к уху комиссара. «Монпарнасское. У Батилии там фамильный склеп. Мы поедем?» «Пожалуй, нет». У церкви за порядком следили многочисленные полицейские. Ближайшие родственники сели в первую машину. Затем расселась более дальняя родня и сотрудники Батилия. Многие друзья семьи спешили к своим машинам, протискиваясь сквозь толпу. Ван Ам в последнюю секунду влез в маленький черный полицейский автомобиль, который ждал его в удобном месте. Толпа понемногу редела. На улице осталось лишь несколько небольших групп. «Можно возвращаться», — вздохнул Мегре. Обогнув сзади собор Парижской Богоматери, они зашли в бар на углу Дворцового бульвара. «Что будешь пить?» «Белое вувре». Слово «вувре» было написано мелом на витрине бара. «Я тоже. 2 вувре». Около полудня в кабинете Мегре появился Ван Ам со снимками. «Я еще не закончил, но мне хотелось показать вам кое-что уже сейчас. Мы втроем рассматривали снимки в сильную лупу, и вот что меня сразу поразило. На первом, сделанном на набережной Анжу, виднелась лишь часть туловища и лица, поскольку в кадр влезла женщина, пытавшаяся протиснуться в первые ряды. Тем не менее, на фотографии можно было четко различить мужчину в светло-бежевом плаще и темной шляпе. На вид ему было лет 30. Лицо неприметное, казалось, он хмурится, словно что-то рядом его раздражает. Вот снимок получше. Тоже лицо, но уже увеличенное. Довольно пухлые, словно надутые губы. Взгляд застенчивый. Это тоже на набережной Анжу. Посмотрим, будет ли он на фотографиях, снятых у церкви. Мы их сейчас печатаем. Эти я принес вам из-за плаща. Больше там никого не было в плащах? Многие, но только трое в плащах с поясом. Пожилой бородатый мужчина и еще один лет 40 с трубкой в зубах. После завтрака принесите все, что найдете еще. В сущности, плащ ничего особенного не означал. Если убийца Батиля прочитал утренние газеты, он знает, что в них есть его приметы. Зачем же в таком случае он станет одеваться так же, как в тот вечер на улице Попинкур? Потому что у него нет другой одежды? Или это вызов? Мегре позавтракал в пивной «Дофина» вдвоем с Лапуэном. Жанвье и Люкас находились где-то в городе. Раздавшийся в половине третьего телефонный звонок позволил Мегре немного расслабиться. Большая часть его тревог внезапно рассеялась. «Алло, комиссар Мегре? Сейчас с вами будет говорить господин Фремье, наш главный редактор. Не вешайте трубку». «Алло, Мегре?» Они знали друг друга давно. Фремье был главным редактором одной из наиболее популярных утренних газет. Я не спрашиваю, как движется расследование. Позволил себе позвонить только потому, что мы получили занятное послание. Более того, оно пришло по пневматической почте, что для анонимки редкость. Слушаю вас. Вам известно, что сегодня утром мы опубликовали снимки членов шайки, арестованной в Жуи-Анжозас. Мой редактор настоял на том, чтобы под фотографией моряка поместить подпись «Убийца». Видел? Так вот, эту вырезку нам и прислали. А на ней зелеными чернилами крупно написано «Нет». В этот момент лицо Мегре и просветлело. Если позволите, я пришлю за ней рассыльного. Вы знаете, из какого почтового отделения ее отправили? С улицы Фобурмон-Мартр. Комиссар, можно вас попросить не сообщать об этом моим коллегам? Я смогу опубликовать этот документ лишь завтра утром. Его уже пересняли и сейчас делают клише. Конечно, если только вы не попросите держать его в секрете. Нет, напротив. Я хотел бы даже, чтобы вы его прокомментировали. Секунду. Лучше всего высказаться в том смысле, что это шутка. И подчеркнуть, что подлинный убийца не рискнул бы так себя компрометировать. Понимаю. Благодарю, Фремье. Сейчас я к вам кого-нибудь пришлю. Мегре зашел в инспекторскую, послал человека на Елисейские поля и попросил Лапуэнта зайти к нему. Вы, кажется, повеселели, шеф? Не очень, не очень. «Возможно, я и ошибаюсь», — ответил Мегре и рассказал о вырезке из газеты и о слове «нет», написанном зелеными чернилами. «Эти зеленые чернила мне не нравятся». «Почему?» «Потому что человек, который нанес 7 ударов ножом, если можно так выразиться, в 2 приема под проливным дождем, да еще когда неподалеку шла супружеская пара, а из окна смотрела женщина, этот человек не совсем такой, как все. Мне часто приходило в голову, что люди, пишущие зелеными или красными чернилами, испытывают потребность выделиться, и цветные чернила для них — лишь средство удовлетворить эту потребность. Вы хотите сказать, что это сумасшедший? Нет, так далеко я не захожу.